Сонет восьмой. Ты — музыка, но звуком музыкальным ты внемлешь с непонятною тоской. Зачем же любишь то, что так печально? Встречаешь муку радостью такой. Где тайная причина этой муки? Не потому ли грустью ты объят, что стройно согласованные звуки упреком одиночеству звучат? Прислушайся, как дружественно струны вступают в строй и голос подают, как будто мать, отец и отрок юный в счастливом единении поют. Нам говорит согласие струн в концерте, что одинокий путь подобен смерти.